День 18. Страдания святого мученика Емелиана. В царствование нечестивого Юлиана, богоотступника, было поднято жестокое гонение на христиан, которое, подобно вихрю или буре, смутило всю вселенную. По всему царству римскому, по всем областям и городам было разослано приказание, чтобы христиане, какому бы племени и народу ни принадлежали, обоего пола и всякого возраста, без милосердия отдавались на разные муки и жестокую смерть. Таким неправедным приказанием богоненавистный царь этот нарушил право и законы и обогрел весь Восток и Запад, проливаемый нещадно христианской кровью, пылая гневом и враждой против Христа и его рабов. Между другими жестокими гегемонами, которых он рассылал в разные области и города мучить христиан, он назначил в город Доростол в области Мизии немилостивого мучителя по имени Капитолина, губителя людей и служителя идолов. Прибыв в названный город, он прежде всего явился в идольское капище, принес жертву бесам и поклонился бездушным идолам. Потом, на другой день, он вышел на судилище, бывшее на площади, сел на высоком троне, гордо и грозно на старых христианам, и, объявив царское повеление, стал старательно расспрашивать, нет ли в городе противников богам, не называет ли там кто себя христианином. Граждане склятвы утверждали, что у них в городе нет ни одного такого, но что все поклоняются богам и приносят им ежедневно жертвы. Услышав это, гегемон Капитолин весьма обрадовался и пригласил всех именитых граждан к себе на обед, сказав, так как я вижу, что вы усердно почитаете отеческих богов, то нам надо сегодня вместе поесть, попить и повеселиться. Был в том городе один тайный христианин по имени Емелиан, раб одного уважаемого начальствующего лица, язычника. Он во время пира гегемона с начальниками, улучив удобное время, вошел один, никто его не видел, в идольское капище, захватив с собой железный молоток, и начал бить идолов. Он разбил их на куски, опрокинул их алтари, разметал жертвы, сломал и раздробил огромные светильники, которые стояли перед идолами, и, разорив все, как храбрый воин, ушел, радуясь и торжествуя в душе. После него в капище вошел кто-то из язычников. Увидев, что все разорено, он пришел в ужас и поспешил сказать о том гегемону и обедавшим вместе с ним гражданам. Тотчас все встревожились. Гегемон пришел в ярость и приказал разузнать, кто сделал это. Посланные поспешили и вскоре увидели какого-то поселянина, шедшего мимо капища с поля. Они схватили его и потащили к гегемону, причем били его как злодея. И много народа со жрецами шло за ними, причем все говорили о поругании своих богов и приходили в ярость. Блаженный же Емелиан, видя это, помыслил в себе, «Если я скрою свое дело, то какая мне будет от этого польза? Я только больше отягощу свою совесть. Или из-за меня убьют неповинного человека, и я буду убийцей пред Богом». Подумав так, он обратился к тем, кто вел и бил поселянина, и старался остановить их, громко крича, «Пустите этого неповинного человека, возьмите меня, это я сокрушил и попрал ваших бездушных богов». Те, оставив поселянина, схватились яростью святого Емелиана и повели его к гегемону с побоями и оскорблениями. Гегемон, сев на обычном месте суда, перед всем народом и увидев приведенного к нему Емелиана, спросил граждан, «Кто это?» Граждане отвечали, «Это злодей, сокрушивший богов и поправший жертвы». Гегемон, преисполнившись гнева, обратился к гражданам с укором, «А вы раньше сказали, что в вашем городе нет ни одного противника богов. Вот нашелся такой, благодаря вашему нерадению. За это вину вы и внесете в царскую казну литру золота». Сказав это гражданам, Он обратился к Емельяну и гневно начал спрашивать его. — Скажи нам, нечестивец, как зовут тебя? Доблестный воин Христов отвечал. — Я христианин. И Демен, еще больше разгневавшись, сказал. — Имя твое скажи нам, мерзкий человек. Мученик отвечал. — Родители мои называли меня Емельяном. Христос же, истинный Бог, сподобил меня быть и называться христианином. Егемон спросил, скажи, нечестивый человек, кто тебя научил нанести такое оскорбление бессмертным богам? Раб же Христов отвечал, Бог и душа моя повелели мне сокрушить бездушные истуканы, называвшиеся у вас богами, чтобы все видели, что они бездушные, глухие и немые, что у них нет разума, но что они камень и дерево, которые не чувствуют. Знай же, что истинному Богу, сотворившему все, я не нанес оскорбления, но оскорбил ваших ложных богов, которые ничего не сотворили, но сами сделаны вами, и я бросил их на землю, чтобы они погибли навсегда. Егемон сказал на это, «Один ты разбил богов, или еще кто был с тобою?» Отвечал святый, «Один я с помощью Христа моего стер в прах ваших идолов и попрал ногами жертвы и светильники их. И ни один не мог отомстить мне за обиду, даже не мог уклониться от моих рук, так как они бессильны, бесчувственны. Будьте же такими и вы, делающие их, и все надеющиеся на них». Егемон в ярости приказал раздеть раба Христова, чтобы убить его. Когда сняли одежду с мученика, Егемон сказал ему, «Скажи нам, окаянный, кто тебя научил разбить богов?» Отвечал святый, «Я уже тебе сказал раньше, и еще скажу, что никто другой, как только Бог, и душа моя повелела мне сделать это». Тогда Егемон приказал слугам, «Обнажите его и бейте сильнее, чтобы он знал, что дерзость его не поможет ему, и не избавит его никто от моих рук». И начали с жестокостью бить его. Когда настолько уже побили мученику, что земля обогрелась кровью его, Егемон спросил святого, «Скажи, окаянный, кто тебя научил сделать это злодейство?» Мученик же среди побоев отвечал, «Я сказал тебе, что мне повелел сделать это Бог и душа моя, и ты все не веришь мне. Да я и не зло сделал, а добро, потому что я посрамил беса и прославил Бога». Егемон сказал слугам, «Переверните его и бейте по животу и груди. Горд он, ослушник царских законов». И долго нещадно били мученика. Потом Егемон велел перестать бить святого и спросил его, «Ты раб или свободный?» «Я раб градоначальника», — отвечал святый. Тогда Егемон прогневался на градоначальника, хозяина Емельяна, за то, что держит у себя такого раба, противника богов и непокорного царскому повелению. Приговорил его к уплате в царскую казну штрафа в литру серебра, а мученика осудил на сожжение. Тот же слуги и множество народа схватили святого и повели вон из города. Затем на берегу реки Дуная, разведя огромный костер, бросили в него мученика. Пламя огненное окружило святого, но не касалось его. Потом разлилось вокруг на далекое расстояние и пожгло всех неверно, до кого только достигло. Иных сильно опалило, а прочие едва убежали. Бывшие же среди народа тайные христиане не получили никакого вреда от огня, хотя пламя доходило до них. Святый стоял в огне лицом на восток, ограждая себя крестным знамением и благословляя Бога. Помолившись же, сколько захотел, он сказал, «Господи Иисусе Христе, прими дух мой». С этими словами он возлег и почил о Господе, когда огонь уже угасал. Тело его нисколько не было повреждено огнем, даже волосы не опалились. И те из граждан, которые были тайными христианами, пошли к жене Егемона, исповедовавшей также в тайне христианскую веру, рассказали ей все о святом и убедили ее выпросить у мужа для погребения тела мученика, чудесно нетронутого огнем. Она упросила мужа, и тот позволил беспрепятственно взять тело святого. И взяли его верные, обвили пеленой с ароматами и похоронили с честью на месте, называемом Гезидина, отстоявшая на три поприща от города. Пострадал за Христа святый мученик Емелиан 18 июля, в пятницу, от Капитолина и Гемона, в царствовании над римлянами и греками Юлиана Отступника, а над нами – Владыки нашего, Иисуса Христа. С ним же, Отцу и Святому Духу, воссылается честь и слава, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Кандак, глаз третий. Божественную ревностью распаляем, огня сослужащего не устрашился еси, но восшед, небоязненно волею возгнещаемым огнем всесожжегся. И владыца, яко жертва принесл сейси мученичи, славней Емелиане, Христа Бога моли, даровати нам велию милость. Житие преподобного отца нашего Памвы. Преподобный Памва прожил до старости постником в пустыне у горы Нитрийской в Египте. Об его добродетельной, богоугодной и святой жизни рассказывают многие великие отцы, как будет видно из дальнейшего повествования, собранного из различных источников. Прежде всего, преподобный Антоний Великий сказал о нем, что страхом Божиим, которого был преисполнен Памва, он вселил в себя Духа Божия. Преподобный Пимен сказал: «Три дела мы видели у отца Памвы – голод всякий день, молчание и рукоделие». Преподобный Федор Студит о том же блаженном отце дает такое свидетельство: «Памва, и деянием, и словом, да ублажится достойно, яко высокий». Сократ же Схоластик пишет о нем, что в начале своего иночества он, будучи неграмотным, пришел к одному из братьев, чтобы научиться у него псалмам Давидовым. Услышав в самом начале первого стиха 38-го псалма, а именно: «Сохрани пути моя, еже не согрешати мне языком моим», он не захотел слушать других стихов, но ушел со словами: «Довольно мне этого одного стиха, если я научусь исполнять его на деле». И после уже не приходил к учителю. Спустя 6 месяцев его увидал где-то учитель и спросил его: «Почему ты до сих пор не приходил ко мне?» Памва ответил: «Не научился еще исполнять на деле того стиха». Потом, по прошествии многих лет, один из знакомых отцов спросил его: «Научился ли ты уже, брат, тому стиху?» Памва ответил: 19 лет, не переставая, учился, и едва привык на деле исполнять то, чему он учит». Хотя сначала святый Памва был неграмотен, но впоследствии он был умудрен Богом и хорошо знал Священное Писание. Даже для других он был умелым учителем, как пишет о нем Палладий. Следующие 4 брата, славные в Египте, были его учениками: Диаскор, Аммоний, Евсевий и Ефимий, называемые великими и упоминаемые в житии святого Иоанна Златоустова. Первый из них, Диаскор, был потом епископом Ермопольским. Это не тот Диаскор, который был еретиком и проклят на 4-м Вселенском соборе святых отцов, но другой, того же имени, живший раньше. Кроме того, и Драконтий Честной, упоминаемый в житии преподобного Илариона Великого, епископ и исповедник Христов, претерпевший изгнание от ариан, был также учеником блаженного Памвы в юности своей. Учителем всех-то учеников был Памва. Этот преподобный между многими иными великими добродетелями отличался еще совершенным презрением к золоту и серебру. когда святая Мелания, римлянка, повсюду раздавая все свое богатое имущество нуждающимся Христа ради, прибыла в Александрию, то, услышав о святом Павле, пришла к нему вместе со странноприимцем, пресвитером Исидором Александрийским. Она принесла с собой 300 литр серебра и просила Павлу взять себе, сколько хочет, из принесенного ею серебра. Но он даже не взглянул на него и не перестал рукодельничать. Он плел рогожку, а только ответил ей: «Да вознаградит тебя Господь за твое усердие, которое ты имеешь к нему». Когда же она продолжала настойчиво просить его взять сколько-нибудь, преподобный сказал служащему ей брату: «Возьми, что дает, с осторожностью, и снеси и раздай братьям в Ливии и на островах. Они очень бедствуют, так как земля у них бесплодна, а братьям египетских монастырей ничего не давай, потому что их земля плодородна, и они могут иметь достаток от своего труда». Тогда блаженная Мелания отдала все принесенное серебро тому брату для раздачи бедным и сказала преподобному Памве: «Отче, заметь, сколько я даю серебра, 300 литр». Он же отвечал ей: «Бог, которому ты принесла серебро, дочь моя, не спрашивает тебя, сколько ты принесла. Неужели, измеряя ей землю горстью и поставляя ей горы, намерили?» Исайя, глава 40, стих 12. «Не знает о количестве твоего серебра. Если б ты мне давала серебро, то, разумеется, ты сказала бы мне, сколько даешь, а ты даешь его Богу, который не презрел и двух реп вдвоицы, но принял их охотнее многих богатств». Евангелие от Марка, глава 12, стих 42. «Так молчи, не воструби перед собою». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 2. К преподобному Памве пришел однажды отец Пиор и принес с собой небольшой кусок черствого хлеба. На вопрос Памвы: «Зачем, отец, ты принес с собой хлеба?» Пиор отвечал: «Чтобы не стеснить тебя, то есть чтобы не обидеть тебя хлебом, а есть свой». Через несколько дней преподобный Памва отправился к отцу Пиору, захватив с собой кусок своего черствого хлеба, обмакнув его в воде. Увидев это, Пиор спросил: «Зачем ты, отец, принес намоченный хлеб?» Он отвечал: «Чтобы не только в хлебе, но и в воде не стеснить тебя». Однажды святый Афанасий Александрийский попросил отца Памву прийти к нему в Александрию. На пути старец с несколькими братьями увидел сидящих мирян, которые не обращали внимания на проходивших иноков. Памва сказал этим мирянам: «Встаньте и приветствуйте монахов с почтением, чтобы получить от них благословение. Они часто беседуют с Богом, и уста их священны». Потом, пришедший в город, он увидел публичную женщину, раздетую на соблазн людской, и заплакал старец. Тогда братья спросили его: «Что ты плачешь, отец?» Он отвечал: «Я плачу по двум причинам: о погибели души этой женщины и о том, что у меня нет такого усердия к своей душе, какое она имеет к своему телу. Она разукрасилась так, чтобы угодить людям, а я не забочусь украсить свою душу, чтобы она угодна была Богу». Будучи всегда преисполнен умиления, преподобный Памва никогда не смеялся, никогда на лице его не было даже улыбки. Однажды бесы захотели заставить его засмеяться. Они привязали веревку к перу и потащили у него перед глазами словно какую тяжелую кладь, говоря и крича друг другу: «Помогите, помогите!» Увидев это, отец Памва рассмеялся. Тогда бесы, обрадовавшись, закричали: «Вот, наконец, Памва засмеялся!» А он возразил им: «Я не смеялся. Я посмеялся над вашей немощью. Одного пера поднять не можете». Бесы убежали пристыженные. Ученики его рассказывают о нем еще, что он был очень осторожен в разговоре и рассудителен в ответах. Когда его спрашивали о чем-нибудь из Божественного Писания или о каком-либо деле, он не тотчас отвечал, но сначала долго молчал и раздумывал сам с собой, а потом часто говаривал: «Я не знаю, что ответить на этот вопрос. И только через 3 дня или 3 недели, а иногда и через 3 месяца, он давал ответ на вопрос. Ответы его бывали справедливы и весьма полезны, так как влагались в его разум Божией благодатью. Поэтому все принимали слова из его уст со страхом, как из уст Божиих. Бог говорил его устами. Во времена этого преподобного были в тех же египетских странах 2 родные брата, Паисий и Исаия, дети богатых родителей. Отец их был известный купец, который ездил с дорогими товарами до самой Испании. Разделившие между собой большое богатство, доставшееся им после смерти их родителей, они сказали друг другу: «Какую мы выберем себе жизнь, если будем заниматься торговлей, как наш отец? То кто знает, кому достанется после нас плоды наших трудов? Да еще придется постоянно бояться, чтобы не попасть в какую беду, разбои, кораблекрушения. Выберем лучше жизнь монашескую. Вложим отцовское имение в небесную сокровищницу. Поступив так, мы и души свои спасем». Посоветовавшись так, оба они отказались от меры. Один тотчас же свою часть наследства раздал нищим, церквам и монастырям, ничего не оставив себе, ушел в пустыню и научился там какому-то небольшому ремеслу, с помощью которого и кормился трудами своих рук. И жил он один, богоугодно, прилежно постясь и трудясь. Другой же построил себе маленький монастырь неподалеку от мирских жилищ и, приняв к себе немногих братьев, давал приют странникам и кормил нищих. Построив странноприимный дом и больницу, он давал приют всем приходившим и служил весьма усердно больным, а в субботу и воскресенье он устраивал по 2, по 3 и по 4 обеда для нищих. Пожив таким образом несколько лет, оба брата приставились к Господу. По их кончине многие братья стали беседовать о тех братьях. Одни больше хвалили того, кто раздал сразу свое имение и ушел на безмолвие в пустыне. Другие же отдавали предпочтение другому, который своим имуществом долгое время служил странникам, нищим и больным. Не уступая долгое время друг другу в этом споре, братья пошли спросить об этом преподобного отца Памву, желая узнать, которого брата жизнь угоднее Богу, и кто из них получит большую награду. Преподобный же Памва на их вопрос отвечал так: «Оба совершенны пред Богом. Странноприимец уподобился праведному Аврааму, а пустынник – святому пророку Илии. И оба одинаково угодили Богу». Братья все-таки не соглашались и противоречили друг другу. Одни, прославляя более пустынника, говорили: «Он исполнил евангельскую заповедь. Продай имение твое, раздай нищим, и, взяв крест, последовал Христу, терпя жажду и голод каждый день. А странноприимец, хотя и служил нищим, однако и сам пользовался своим имением, ел и пил со странниками, обедал с больными». Противники же возражали, говоря, что и страннолюбец исполнил Христово слово, сказанное в Евангелии: «Не приеди, да послужит ему, но послужите для других». Евангелие от Матфея, глава 20, стих 28. Ведь он столько послужил, каждый день выходя на людскую дорогу, ища странника, нищего, больного, бедного, и приводя таких в свой дом, где давал всем покой. И если за одну чашу холодной воды, поданную жаждущему, обещана от Бога награда, то какую же награду получит брат, принимавший странников, удовлетворявший бесчисленное количество жаждущих и голодных и служивший всякому больному, как Христу? Видя такое разногласие между братьями, преподобный Памва сказал им: «Погодите немного, братья, пока я не получу извещения от Бога, тогда я скажу вам». Через несколько дней опять пришли к нему братья за ответом на свой вопрос, когда старец сказал им: «Перед Богом говорю вам, что обоих тех братьев, Паисия и Илию, я видел стоящих вместе в раю». Услышав это, все братья успокоились и прославили Бога. После этого откровения бывшего преподобному о двух братьях, Всем стало ясно, какую великую благодать имеет он у Бога, если удостоился до смерти увидеть райское блаженство. И он сам был подобен райским жителям вследствие того, что видел их, а еще больше вследствие изобильной благодати Божией, обитавшей в нем. Еще в тленном теле, живя среди людей, он носил уже на лице своем печать райского нетления, был светил не только душою, но и телом, и сияло лице его славой, как некогда лицо святого пророка Моисея. Об этом житии святых отцов рассказывается так. 3 года преподобный молился Богу. «Господи, молю Тебя, не прославляй меня на земле. Боже, прославляющий угодников своих, так прославил его, что братья не смели смотреть на его лицо от той славы, которую имел он. Так святый был прославлен на земле, в своем теле, прежде прославления своего на небе. Когда же наступило время его блаженной кончины, после 70 лет его жизни, он сказал стоявшим около него братьям: «С тех пор, как я поселился в этой пустыне, построил келью и обитал в ней, не проходило ни одного дня, чтобы я не работал чего-нибудь своими руками до утомления. Я не помню также, чтобы я ел когда-либо хлеб, данный мне кем-нибудь, но всегда заработанный трудами моих рук. И из уст моих не выходило такого слова, которым бы мне приходилось теперь со стыдом раскаиваться. Однако я отхожу к Господу так, как будто и не начинал Богу угодно и по-иночески жить». С этими словами он предал честную и святую свою душу в руки Божии, не пострадав никакой телесной болезни. Такова была жизнь и кончина этого угодника Божия, святые молитвы которого да помогут и нам научиться богоугодной жизни и кончину добрую получить по милосердию Господа нашего Иисуса Христа. Ему же со Отцем и Святым Духом высылается честь и слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Житие преподобного отца нашего Иоанна Многострадального. Многими скорбьми подобает нам вникнуть в Царствие Божие. Деяния, глава 14, стих 22, сказал апостол Павел. Согласно с ним, и возлюбленный ученик Иисуса, Иоанн, девственник, сказал: «Аз Иоанн, иже и брат ваш, и общник в печали». Апокалипсис, глава 1, стих 9. С ними согласен и возлюбленный ученик Пресвятой Богородицы из Печерской обители, наш русский девственник Иоанн, который прозван Многострадальным. Действительно, много скорбей перенес он ради обещания девства, данного небесному жениху. Так он сам рассказывал про свою жизнь незадолго уже до смерти по следующему поводу. К этому преподобному, затворившемуся на одном тесном месте, в пещере преподобного Антония, и проведшему там всю свою жизнь, приходил часто один из братьев, которого обуревал дьявол плотским вожделением. Он просил святого помолиться Господу об ослаблении этой страсти. Преподобный Иоанн говорил ему: «Брат, мужайся, пусть окрепнет твое сердце, терпи во имя Господне и сохрани пути его, и он не оставит тебя в руках наших врагов и не даст ему ловить тебя». Отвечал ему обуреваемый страстью: «Поверь мне, отец, если не дашь мне ослабления, то я не буду знать покоя, но буду ходить с места на место». Преподобный же Иоанн сказал ему: «Зачем ты хочешь отдать себя на растерзание врагу? Ты будешь похож на человека, стоящего на краю пропасти. Придет к нему враг и внезапно столкнет его вниз, и такое падение будет ужасно, так что потом ему уже не подняться. Если же ты останешься здесь, в святом монастыре, ты будешь похож на человека, стоящего далеко от пропасти, которого враг, как бы ни трудился тащить, не может сбросить. Так Господь за твое терпение избавит тебя от пропасти страстей и от бренной нечистоты. Послушай, брат, я расскажу тебе, что случилось со мной в юности. И он начал рассказывать всю свою жизнь подробно. Когда я пришел, говорил он, в этот святой монастырь Печерский и стал трудиться по чину святого ангельского иноческого образа, я сильно разжигаемой похотью весьма много претерпел ради своего спасения. По два, иногда и по три дня я не ел. Часто и целую неделю я совершенно не принимал никакой пищи и жаждой умерщвлял себя. Целыми ночами я не спал. В таком страдании я провел около 3 лет, но и таким образом не нашел я покоя. Тогда я пошел в пещеру, где положен был преподобный отец наш Антоний, и пробыл день и ночь в молитве у его гроба. И вот я услыхал голос преподобного ко мне. «Иоанн, Иоанн, тебе нужно здесь затвориться в пещере, чтобы, не видя ничего и пребывая в молчании, побороть страсть. Господь поможет тебе молитвами своих преподобных». Потом, продолжал он, я с тех пор затворился здесь в тесном и печальном месте, где живу вот уже 13-й год, и не скоро я достиг покоя. Целый год боролся я со страстями и телесными помыслами, ведя жизнь строгую, немало лет удручая свое тело сначала только постом и бодрствованием, потом, не зная, что делать, и не будучи в состоянии побороть плотские страсти, я решил жить нагим. Я повесил на свое тело тяжелые вериги, и так с тех пор и поныне я изнуряю себя холодом и тяжестью железа. Однако, когда и этого всего было недостаточно, я придумал иное. Выкопал глубокую яму по самые плечи мне. Когда настали дни святого великого поста, я влез в яму и засыпал всего себя землей, так что у меня остались свободными только руки и голова. И так я пробыл под тяжестью земли весь пост, не будучи в состоянии двинуть ни одним суставом. Но и от этого не прекратилась жгучая плотская страсть моя. Кроме того, меня пугал враг-дьявол, желая выгнать меня оттуда, и я ощутил такое его коварство. На дне ямы загорелись мои ноги, жилы в них стянуло, кости трепетали. Пламя достигло уже живота, и члены мои начали гореть. Я же не обращал внимания на жестокую боль, но радовался душою, радовался, что душа моя сохранилась чистую от скверны. Я предпочел сгореть в том огне ради Господа, нежели выйти из ямы, пороганным от беса. И в то же самое время я увидел страшного и лютого змея, который дышал пламенем, обжигал меня искрами и хотел пожрать. Так он делал несколько дней, желая прогнать меня. С наступлением светлой ночи, воскресения Христова, напал на меня внезапно тот лютый змей, захватил в пасть мою голову и руки, на голове и на бороде у меня опалились волосы, как ты теперь видишь. И я, уже находясь в пасти у того змея, вскричал из глубины моего сердца. «Господи Боже, Спаситель мой! Зачем ты оставил меня? Будь щедр ко мне, владыка, потому что ты один человеколюбец. Спаси меня грешного, ибо ты один безгрешный. Избави меня от скверного беззакония моего, чтобы я не погиб в сетях лукавого навеки. Спаси меня от этого врага. Вот он рычит, как лев, желая меня поглотить. Покажи силу твою и приди спасти меня. Блесни своей молнией, прогони его, чтобы он исчез от лица твоего». Когда я кончил молитву, тотчас свет божественный блеснул, как молния, и лютый змей тот исчез. И я его до сих пор не видал, по милости Божией. Я услышал тогда и голос Господа ко мне. «Иоанн, Иоанн, вот тебе была помощь, Теперь смотри сам, чтобы больше не пострадать в будущем веке. Я же, — сказал он, поклонившись, сказал: «Господи, зачем ты оставил меня на жестокое мучение?» Отвечал мне голос: «По мере твоего терпения было это послано тебе, чтобы ты, испытанный огнем, стал чист, как золото. Выше силы не допустит Бог искушений человеку, чтобы не изнемог он и не был поруган лукавым змеем. Но как разумный хозяин поручает крепким и сильным рабам большую и тяжелую работу, а слабосильным и слабым – плохую и легкую, так понимай ты и о борьбе с телесной похотью, из-за которой ты молишься о себе. Но помолись тому мертвецу, который находится близ тебя, чтобы он излечил тебя от блудной страсти. Он сделал больше Иосифа и может помогать страдающим от этой страсти». «А я, — продолжал он, — не зная имени этого мертвеца, стал восклицать: «Господи, помилуй меня молитвами этого преподобного!» Потом я узнал, что это был Моисей, родом угрин, венгерец. Тогда меня осиял несказанный свет, в котором я и теперь нахожусь, не нуждаясь в свете ни ночью, ни днем. И все достойные, которые приходят ко мне, довольствуются этим светом и видят воочию мое утешение, которое осветило меня в ту ночь воскресения, давая надежду на будущий свет». Окончив этот рассказ о многострадальной жизни своей, преподобный отец наш Иоанн обратился к одержимому страстью плоскую и сказал: «Мы ведь сами, брат, помышляем своим умом о плотском. За это и попускает на нас Бог страдания своим праведным судом, потому что мы не приносим достойных плодов покаяния. Но, брат, я скажу тебе, помолимся этому преподобному Моисею, и он поможет тебе». После этого он помолился вместе с содержимым страстью, потом взял одну кость от мощей преподобного Моисея и дал ему, говоря: «Приложи ее к своему телу». Сделав это, брат тотчас почувствовал, как угас жар в теле его. Блудная страсть перестала беспокоить Иоанна и замерла в теле его. С тех пор не было ему более мучения от нее. Тогда святые брат, одержимый страстью, вместе воздали хвалу Богу за то, что тех, которые прославили его чистотою в своей жизни, прославляет он и по смерти чудесами, очищающими людей от греха. Вскоре после рассказа о своих великих страданиях многострадальный затворник, преподобный отец наш Иоанн, 18 июля предал дух свой в руки Господу, чтобы воцариться с тем же, с кем вместе пострадал. Мощи же его святые, подающие неоскудевающее исцеление, как столб защиты от лица вражьего, стоят и теперь непоколебимы там, где он сначала сам себя закопал по плечи, когда подвязался, и после, когда узнал время своего приставления. Молитвами многострадального сего затворника, преподобного отца нашего Иоанна, честное тело которого, как победившего телесную страсть многими страданиями, стало столпом в Доме Божьем, да будем и мы направлены, как светом столпом, явившимся пред Моисеем, в ту обетованную небесную землю, текущую молоком и медом, чего удостаиваются кормящиеся груди младенцы, а также и этот девственник Иоанн, подобный Иоанну, наперстнику Христа, благодатью и славою, в Троице славимого Бога, которому высылается слава ныне и вечно. Аминь. Страдания святого мученика Иоакимфа. Сей святый мученик происходил от благочестивых родителей Феоклита и Феопилы. Он родился в то время, когда церковью в городе Амастриде управлял епископ Ираклий и получил имя от явившегося ангела. Будучи 3 лет от роду, он, призвав имя Христа, воскресил умершего мальчика, который после того подвязался вместе с ним и усовершенствовался в добродетели. Достиг же старости и, совершивши множество чудес, он увидел однажды, как неразумные идолослужители поклоняются пустому внутри дереву вязу. Он пошел и срубил это дерево. За это его схватили и привели в город Амастриду, правителю области Кавстрисию, по повелению которого его сперва жестоко избили, причем выбили ему зубы. Потом, привязав к нему веревки, волочили по земле и, наконец, заключили в темницу, где он и предал дух свой Богу. Примечание. Примечание к страданиям святого мученика Емелиана. Юлиан Отступник царствовал с 361 года по 363 год. Литра. Мера веса, равная 72 золотникам. В серебре стоило около 40 рублей, в золоте – до 500 рублей. Кончина святого мученика Емелиана последовала в 363 году. Впоследствии в Константинополе была построена церковь в честь святого мученика Емелиана, в которую были перенесены честные мощи мученика. Местность в Константинополе, где был выстроен этот храм, называлась Равдой, от греческого слова «жезл», то есть Моисеев, принесенный при императоре Константине Великом в Константинополь и положенный в церкви Богоматери, близ коей был храм Емелиана. Примечание к житию преподобного Памвы. Египет был обычным местом обитания многих подвижников. Обители иноков находились как в Среднем, так и Нижнем Египте. Особенно славилась в Египте пустыня Нитрийская, находившаяся в Нижнем Египте и лежавшая вглубь страны за рекою Нилом. Антоний Великий. Память его празднуется Святой Церковью 17 января. Преподобный Пимен, память его 27 августа. Федор Студит, память его 11 ноября и 26 января. Сократ Схоластик, греческий церковный историк, живший в V веке. Он написал церковную историю, доведенную до царствования императора Феодосия II. Указываемое ниже место и сочинение Сократа Схоластика находится в 4 книге его «Церковная история», глава 18. Святой Палладий. Память его празднуется Святой Церковью в Сырную субботу. Иоанн Златоуст. Память его 13 ноября. Четвертый Вселенский собор происходил в 451 году в Халкидоне и был создан императором Феодосием II для осуждения ереси Евтихианской. Основателем этой ереси был константинопольский архимандрит Евтихий, который утверждал, что в Иисусе Христе человеческое естество при ипостасном соединении было совершенно поглощено божеским. Собор осудил лжеучителя. На этом же соборе был осужден и Диаскор, патриарх Александрийский, разделявший лжеучение Евтихия. Мелания Римлянка. Память ее 31 декабря. Иларион Великий. Память его празднуется Святой Церковью 21 октября. Ливия находилась в Северной Африке. Поставляя горы в Мериле, взвешивающие на весах горы, выражение образное. Афанасий Александрийский. Память его 2 мая и 18 января. Праведный Авраам. Память его 9 октября. Пророк Илия. Смотри житие его ниже, под 20 июля. Кончина преподобного Памвы последовала в конце IV века. Примечание к житию преподобного отца нашего Иоанна Многострадального. Иосиф, один из 12 сыновей патриарха Иакова, отличался невинностью и простосердечием. Будучи продан братьями в Египет, не поддался соблазну жены Потифара, в доме коего находился, Бытие, глава 39. Потому-то повествование о житии Иоанна Многострадального и напоминается об особом заступничестве Иосифа за тех, кои, будучи обуреваемы блудной страстью, обращались к нему за помощью. Преподобный Моисей. Смотри, житие его ниже, под 26 июля. Кончина святого Иоанна последовала в половине XII века. Примечание к страданиям святого мученика Иоакимфа. Город Амастрида, ныне Амастра, находился в северной части римско-малоазийской провинции Пафлагонии, на самом берегу Евксенского, ныне Черного моря. Время кончины святого мученика Иоакимфа неизвестно.